Глава 44. Ресторан оказался шикарным. Я впервые был в заведении такого уровня и в этом мире, и в родном. На первом, хорошо освещенном этаже, помимо столиков была большая сцена, на которой выступала какая-то певица под аккомпанемент оркестра. Также имелось место для танцев, где уже неспешно кружилось несколько пар. На втором этаже столики располагались на балкончиках. Освещение на них каким-то образом было не таким ярким, и оттуда хорошо было видно и сцену, и танцплощадку, да и вообще почти весь первый этаж. Вот на одном из таких балкончиков у нас и был заказан столик, которому нас проводил вежливый управляющий. Буквально через минуту принесли меню, и мы приступили к выбору блюд. Точнее, попытались приступить. За последнее время я все-таки научился читать и писать на общем. Зная язык, это оказалось не так сложно, но когда открыл меню, подумал, что опять разучился. Все буквы были знакомыми, но понять, что именно там написано, я не мог. Глядя на спутников и спутницу, я понял, что у Кериса возникла такая же проблема. Сидит и таращится в папочку меню совершенно ничего не понимающим взглядом. А на каком языке это все написано? Тихо интересуюсь у Иоланды, которая уверенно перелистывает странички, не испытывая при этом никаких проблем. «На общем, Макс», — весело рассмеялась она, — «просто в этом ресторане представлена не только имперская кухня. Здесь можно выбрать блюда разных стран и рас». «Понятно», — протянул я. «Тогда доверю выбор тебе. Мне мясо какого-нибудь». «А что будешь пить?» — спросила девушка. «В выборе алкоголя я доверюсь Иреку», — решил не заморачиваться. Кер сразу же отложил меню и сказал, что тоже согласен на мясо и любую выпивку. «А что это за девушка рядом с Сией?» — неожиданно спросил Керис, пока мы ждали заказ. Проследив за его взглядом, мы все посмотрели вниз и увидели, что за одним из столиков устроилась Сия и Гира. Одеты они были в свою обычную одежду и на фоне остальных посетителей смотрелись несколько странно. Но внимания на это не обращали и в данный момент что-то уточняли у официанта. «А ты что, так с ней не познакомился?» — улыбнувшись, спросил у друга. «Нет», — он отрицательно покачал головой. «А что, должен был?» «Не знаю», — пожал я плечами. «Вообще-то должен. Эта девочка уже довольно долго за тобой хвостом ходит». «Да, точно», — поддержала меня Иоланда. «Я тоже неоднократно замечала». «Зачем она за мной ходит?» — удивленно спросил Кир. «Влюбилась, наверное», — с серьезным лицом ответила девушка, но, глядя на ошарашенное лицо парня, не выдержала и рассмеялась, а мы с Реком подхватили. «Нет, а если серьезно?» — не поддержал нашего веселья Терен. «Охраняет она тебя», — сжалился я над парнем. «Так же, как меня, только за мной Сея хвостом ходит, а за тобой Гира». «А ты ее откуда знаешь?» — подозрительно посмотрела на меня Иоланда. «Да вот», — я замялся, не пересказывать же ей все события того дня. «Как-то получилось». «Ясно», — отвернувшись, сказала девушка. «Ну вот, опять обиделась на что-то. Что с ней за фигня сегодня? Как-то даже надоедать начинает». «А зачем вам вообще охрана?» — повернувшись ко мне, вдруг спросила она. «Ты говорил, что тебя охраняют, потому что опасаются мести Раэнов. А Кера почему? Он вроде с ними не конфликтовал. Или я чего-то не знаю?» «Солнышко», — сказал я, накрыв ее ладонь своей, — «но зачем тебе это знать? Главное, что все хорошо, а остальное не так важно». «Понятно», — она резко освободила свою руку и опять отвернулась. В это время как раз принесли заказ, и мы в тишине приступили к еде. Да уж, не клеится вечер. Ну и хрен с ним. Почему с девушками всегда так сложно? Зачем из ничего делать проблему и обижаться? Я тоже отвернулся от нее и принялся разглядывать посетителей на первом этаже. Ирек с Кером о чем-то тихо разговаривали и тактично не мешали нам молчать. Неожиданно мое внимание привлекла только что появившаяся пара гостей — эльф и эльфийка. И если эльф был мне незнаком, то эльфийкой оказалась Велькалиэлью. Она держала его под руку и счастливо улыбалась. К ним шустро подскочил управляющий и проводил за один из столиков. Эльф отодвинул стул, предлагая моей жене присаживаться, и только потом уселся сам и что-то сказал, после чего она вновь улыбнулась. А я сидел и тихо зверел. В голове были какие-то странные, несвойственные мне мысли. С одной стороны, я понимал, что наш якобы брак не больше, чем ошибка, к тому же лично меня ни к чему не обязывающая. Последствия этого заклинания я не признавал и признавать не собирался, и то, что эльфийка повсюду меня преследовала, сильно раздражало. А с другой стороны, мне хотелось пойти и свернуть этому длинноухому шею за то, что посмел прикоснуться к моей жене. Действительно странные, противоречащие сами себе мысли и ощущения. Чёртово заклинание! Так и крышей поехать недолго. Может, последовать примеру американцев и сходить к психиатру? Последняя мысль заставила меня улыбнуться и, наконец-то, расслабиться. Хрен с ней, с эльфой. Пусть с кем хочет, с тем и спит. Может, выйдет замуж по-настоящему и укатит в свой лес. У меня вон тоже девушка есть. Умница и красавица. Только в последнее время психованная какая-то и обидчивая. «Давайте, может быть, за паровоз выпьем», — решил отвлечься от глупых мыслей. Все меня поддержали, и даже Иоланда вновь немного оттаяла. Решив больше не заморачиваться по пустякам, я в последний раз бросил взгляд вниз. Там как раз эльф положил свою руку на руку Вилькалиэли и что-то ей рассказывал. «Я сейчас вернусь», — сказал я, поднимаясь из-за стола, и, провожаемый непонимающими взглядами, спустился вниз. «Макс?» — удивилась эльфийка, заметив меня. «Ага, Макс!» — утвердительно кивнул. Подошел к эльфу, схватил его левой рукой за длинное ухо и дернул в сторону, вытаскивая из-за стола. А правой пробил в удивленную рожу. Бил не в полную силу, чтобы не убить, но получилось все равно неплохо. Но надо отдать должное длинноухому, он не растерялся. Быстро вскочил и атаковал в ответ. Рукой, ногой, затем опять рукой. Я, заблокировав все удары, чуть разорвал дистанцию и прописал ему ногой боковой удар в голову. После чего встать он не смог, лишь сел на полу и попытался свести глаза в кучу. Я развернулся и с чувством выполненного долга направился к своему столику. «Знаешь что, Макс?» — стоя встретила меня Иоланда и неожиданно залепила мне пощечину. «Это уже слишком. Мало того, что за тобой всюду следуют эти девицы, так ты из-за них теперь еще и драки устраиваешь. С меня хватит!» Развернулась и ушла, оставив меня переваривать свои слова. Потерев щеку, я сел за стол. «Наливай», — сказал Ираку. «Что это на тебя нашло?» — спросил он, выполняя мою просьбу. «Ничего». Отмахнулся я и опрокинул в себя какой-то ликер. В этот момент заметил приближающуюся к нашему столику Вилькалиэль. Подойдя, она сходу отвесила мне пощечину по той же щеке, что и Иоланда. «Ну, знаешь», — гневно сверкая глазами, сказала она и повторила слова Иоланды. «Это уже слишком. Мало того, что ты отвергаешь меня как жену, и мне приходится ждать, когда ты передумаешь, мало того, что ты с другими девками на моих глазах ходишь, так ты теперь еще и моего отца решил избить. Ты больной, Макс!» Закончив эту пламенную речь, она залепила мне еще одну пощечину, развернулась и ушла. А я сидел, офигевший. «Это получается, что тестю люлей выписал?» «Да так ему и надо. Будет знать, как дочь воспитывать, чтобы замуж за кого ни попадя не выходила. Может, еще и магический развод оформит». «Вот это ты, Макс, даешь!» — сказал Ирак и начал хохотать. Керес его с удовольствием поддержал. «Да ладно!» — тоже не удержался я от улыбки. «С кем не бывает?» «Со мной точно не бывает!» — ответил маг и захохотал еще сильнее. «Может быть, позовем за наш столик Сию и Гиру?» — спросил Кер, когда все отсмеялись, чем вызвал у Ирека новый приступ хохота. «Ты чего?» «Я представил, что еще и Сия Максу врежет, и тоже уйдет!» — всхлипнул Инакр. «Зови скорее, я хочу это увидеть!» «Ну что сказать? Праздник удался!»